Глава 8. Ками. Кровь застывает у меня в жилах, потому что я знаю этот голос. Однажды он убедил меня, что любовь существует, а потом объявил, что все это чушь. Он разрушил мою прекрасную картинку про «жили долго и счастливо» и доказал, что моя мать была права. Ками, не вздумай влюбляться. Это ничего тебе не даст, кроме разбитого сердца. Всю жизнь я закатывала глаза, когда она так говорила. Ведь я же видела, что она так отдалась строительству империи, потому что скорбит по своей единственной любви. Закатывала глаза, потому что знала, что мама влюбилась раз и на всю жизнь. И так и не оправилась после смерти отца. Но однажды и мне захотелось такого же. Захотела всепоглощающей любви, потерю которой оплакиваешь всю жизнь. Мама предупреждала меня, что оно того не стоит, что с тобой на всю жизнь останется и боль от разбитого сердца. Но я не слушала. И 10 лет оплакивала все, что отдала Джейсону Демартино. Теперь же он смотрит на меня так, будто очень сожалеет, что мы так давно не виделись. Джейсон... только и удается выговорить мне. «Вау, это ты! Господи, я думал, мне почудилось!» Он улыбается, и вокруг его рта появляются морщинки, которых не было 10 лет назад. «Нет, это я. Это какая-то шутка. Иначе и быть не может. Дурацкая, жестокая шутка. Может, это Кэт и Эбби решили меня разыграть за то, что я была такой сучкой?» Или просто показать мне, что он не стоил всех тех терзаний, которым я предавалась долгие годы. Господи, да вы только посмотрите на него. «Вау, как я рад тебя видеть!» — говорит он, окидывая меня взглядом. На мне не до конца застегнутая белая рубашка, темные брюки с высокой талией и голубое ожерелье, добавляющее базовым вещам цветовой акцент. Когда я одеваюсь... голос Эбби у меня в голове всегда вот так комментирует мой выбор. Не знаю, что ответить. Я-то совсем не рада его видеть. Столько лет я гадала, каково было бы снова встретиться с Джейсоном Демартино. Что бы я ему сказала? Как бы посмотрела? Какими словами обругала бы? Например, заметила бы, что член у него крошечный. И весь тот короткий период, что мы трахались, я имитировала оргазмы. Но сейчас я смотрю на него и не могу придумать, что сказать. Выглядит он ужасно. Не ужасно, нет. Он не покрылся бородавками, не потерял руку, ничего такого. Но раньше-то он был для меня всем. В юности я воображала себе, каким он станет с возрастом, как мы будем смотреться вместе. Волосы у него поредели. Не очень сильно. Можно и не заметить, если не всматриваться или не знать, каким красавчиком он был в юности. Не то чтобы это так уж ужасно. Да блин, я уж точно не стану никого бодишеймить и загонять под немыслимые стандарты. К тому же многим мужчинам лысина только придает крутости. Но он-то явно пытается ее спрятать. Прикрыть волосами. Еще и постоянно их теребит, так что у него тут определенно больное место. Раньше он был спортивным, в колледже бегом занимался, постоянно подтягивал протеиновые коктейли и насмехался над мужчинами и женщинами с не настолько идеальными фигурами. Теперь же у него появилось брюшко, и рубашка на нем не сходится. Похоже, он еще не готов признать, что пора покупать одежду на размер больше. Но самое главное — это то, что вид у него усталый и потасканный, изможденный. Он выглядит как человек, который добрых 10 лет верил, что его поступки, как по отношению к собственному телу, так и по отношению к психике других людей, никак на нем не скажутся, но, к несчастью, этого не случилось. «Отлично выглядишь!» Он заметил, что я окинула его взглядом и смотрит на меня в ожидании ответного комплимента. Но я не отвечаю. Не хочу лгать и говорить, что он в прекрасной форме. Откровенно говоря, мне очень хочется плюнуть ему в лицо. И вся моя энергия уходит на то, чтобы удержаться от этого поступка. И тут мою борьбу с собой прерывает голос. «Ками, познакомь нас!» Обернувшись, вижу, что Стейси ангельски улыбается нам. Будь мы в мультике, у нее бы в глазах сердечки загорелись, а с губ срывались сладкие вздохи. С другой стороны, судя по тому, что я успела о ней узнать, а также потому, как голодно блестят ее глаза, возможно, это были бы не сердечки, а значки доллара, как у мистера Крабса. В растерянности оборачиваюсь к Джейсону, который по-прежнему не сводит с меня взгляда. А, это он на грудь пялится. И даже не скрывается. Вот ведь свинья. Господи, как он вообще мог мне нравиться? Джейсон — это Стейси, Лесси и Оливия. Леди Джейсон де Мартино. Стейси, поднявшись, перекидывает через плечо идеальную копну золотых локонов, делает шаг к Джейсону и протягивает ему руку. «Стейси Сент-Джордж, наследница Сент-Джордж Financial Incorporated». Привычно бахвалится родословная она. Джейсон еще несколько секунд пялится на меня, и ситуация выходит довольно неловкая. А потом, наконец, оборачивается к ней и пожимает руку. Стейси смущенно хихикает, подавшись вперед, тянется к нему второй рукой и снова хихикает, что выглядит довольно странно, ведь никто из нас не шутил. Ее сестра тем временем тоже встает, подходит к Джейсону и протягивает ему руку. «А я Лесси». Произносится Лесси, а пишется «Л», «Е» и краткое «С», «И». С улыбкой представляется она. Ее сестра так ядовито на нее смотрит, что даже мне нехорошо. «Боже, Лесси, сядь и заткнись!» шипит она сквозь зубы. Та переводит растерянный взгляд Джейсона на сестру. Похоже, каждая из немногих молекул в ее мозгу сбита с толку. «Ками, ты не занята? Может, после встретимся, выпьем, обменяемся новостями?» Близнецы тем временем, пошипев друг на друга, к сожалению, снова обращают внимание на меня. «Ну уж нет, черт тебя возьми. Для тебя у меня больше никогда свободного времени не будет. К несчастью, у меня много дел. Я не добавляю, когда освобожусь, что стоило бы сделать из вежливости. Дайте-ка подумать. Примерно никогда». «О, я...» — начинает он, но тут подходит какой-то пожилой мужчина и кладет руку ему на плечо. «Джейсон, я тебя всюду ищу. Наш стол вон там». Он уводит моего бывшего к столику, за которым уже сидит еще более богатый старик. Смотрю ему в спину и прямо чувствую, как с его уходом воздух становится свежее, а тяжесть в моей груди, если не совсем испаряется, то точно становится заметно меньше. А еще я замечаю, что Стейси тоже смотрит ему вслед. «Откуда ты знаешь Джейсона?» — с кислым видом спрашивает она наконец. «Да, да, откуда?» — вторит Лесси. Стараюсь расшифровать подтекст их вопросов и решить, что ответить. Стейси явно запала на Джейсона. Может, мне стоит ее предупредить? Надо давать людям шанс. Вспомнив слова Эбби, я решаюсь. Если Стейси заинтересовалась Джейсоном, она имеет право знать, какой он говнюк. Так будет правильно. Я подаюсь вперед, как всегда делают подружки, когда шепчутся за чашкой чаю. «Слушай, если тебя интересует Джейсон...» Начинаю я, как только близнецы и Оливия наклоняются ко мне. Лесси с сестрой переглядываются и усмехаются. «Все верно. Ее интересует Джейсон. Возможно, она не считает его симпатичным, интересным и подходящим кандидатом в мужья. Но его власть ее интересует точно, а также богатство, влияние и близкий к ее собственному статус. Вот что зацепило ее больше всего. Мы с ним встречались в колледже. Он учился на последнем курсе, я на первом. Они молча смотрят на меня без всякого выражения. Мы друг другу понравились, Все было хорошо, начали встречаться, он вел себя очень мило. Ну, понимаешь, идеальный бойфренд. Устраивал красивые свидания, покупал цветы, а потом вдруг... Идеально подретушированные брови ползут на лоб. Господи, я что, правда собираюсь им все это рассказать? Но, блин, я стараюсь начать новую главу своей жизни, стать более открытой и завести друзей. А подруги ведь этим и занимаются, рассказывают друг другу про ужасных бывших. Я была девственницей, хотела, чтобы мой первый раз случился с тем, кого я полюблю. Надо было догадаться, к чему идет, но... Вздыхаю. Как же тяжело такое рассказывать. Меня передергивает каждый раз, когда я вспоминаю этот момент. Какая же я была дура. Наивная дура. Искренне верила, что он меня любит. Мы переспали, а на следующий день я узнала, что он сделал это наспор. Встречался со мной, чтобы завоевать авторитет у своих дебильных дружков. И в следующие 4 года учебы меня не пускали ни на одно из институтских мероприятий, потому что у него была постоянная подружка, которая задалась целью превратить мою жизнь в ад. Как ни странно, есть что-то приятное в том, чтобы рассказать обо всем кому-то новому. Ведь мои подружки знали все с самого начала и после помогали мне собрать себя из обломков. Теперь же у меня в какой-то мере катарсис. Оливия смотрит на меня с сочувствием, и я улыбаюсь ей. В общем, я бы держалась от него подальше. Он тот еще мерзавец. Говорят, он не только со мной так поступил, но и с другими. Оливия явно в шоке, но тут я перевожу взгляд на близнецов. Лэйси сидит со скучающим видом. Стейси моя история тоже не впечатлила. «Вау, огромное спасибо, что поделилась», — говорит она, продолжая смотреть в спину Джейсону, который уже обосновался за столиком. «А из какой он семьи?» «Вот оно что. Ей не важно, говнюк он или нет, значение имеет лишь его родословное. Ведь она означает деньги и влияние, а чего еще может желать подобная девушка?» «Не знаю. С его родней я не знакома. Я понимаю, что проиграла. На что я рассчитывала? Что из-за слезливой истории эти женщины проникнутся ко мне сочувствием и захотят подружиться? Что мы сольемся в экстазе дружеской любви прямо над бокалами с газировкой и салатом Нисуаз?» Встряхнув волосами, Стейси снова принимается рассматривать каждую женщину, которой не повезло попасть в ее поле зрения. Из ресторана я выхожу через час в абсолютной панике. Новых друзей я не завела, да и вообще, кажется, взвалила на себя невыполнимую миссию.